Глава 20. Джун вернулась из христианской лавки, преисполненная праведного гнева. Хейзел не хотела рассказывать, но мне удалось из нее вытянуть. Ее муж видел, как они танцевали на могилах и сломали венок на одной из них. Они или решили таким образом отомстить городу, или были под кайфом. Никогда не слышала ничего омерзительнее. Брайан взглянул на нее из-за прилавка. «Слышал, они переезжают». «С катертью дорожка. Пусть только попробуют прийти к нам, чтобы попрощаться с Эндрю». Она огляделась. «Почему ты сидишь в темноте? Покупатели подумают, что мы закрыты». Когда она включила лампы дневного освещения, ему показалось, что интерьер магазина сжал его в кольцо, а улица за окном погрузилась во тьму. «Сидишь в темноте, как старый паук», — сказала она, и смела паутину между двумя газовыми плитами в витрине. «Что с тобой творится?» «Может, вирус подхватил. Мне нужно больше свежего воздуха». «Забери мальчишку из школы. Он только вчера жаловался, что ты этого больше не делаешь. Погуляй с ним, если хочешь, пока я магазином занимаюсь. И если тебе не станет лучше, обратись к врачу. Даже Годвин это делает». Брайан закрыл глаза, но ее голос просочился в нервный оранжевый полумрак, в котором он пытался спрятаться. «Ведь ты ничего от меня не скрываешь? Годвин говорит, что у нас не должно быть тайн. Ими надо делиться, и тогда мы справимся с ними вместе. Вот как мы должны поступать». «Я знаю, что он говорит», — пробормотал Брайан. Он чувствовал, как она вытаскивает его из длинного темного туннеля, который был у него внутри. Если бы он мог спуститься до самого дна, то забыл бы обо всем, хотя бы ненадолго. «Ты же не обижаешься на меня? Знаю, ты расстроен. Но я боюсь, что Эндрю нас услышит. И мне кажется, он умственно отсталый именно потому, что Господь наказывает нас за то, чем мы раньше занимались». Зазвонил колокольчик над входной дверью. Брайан открыл глаза. К прилавку подошла девушка в свободном комбинезоне с вышитым на груди распятием. «Мистер Биван, Годвин просит вас прийти к нему прямо сейчас, если вы не заняты». Брайан хотел спрятаться в туннеле внутри себя, свернуться там калачиком, чтобы никто не мог вытащить его оттуда. И когда они пойдут за подмогой, он воспользуется их отсутствием и убежит на пустоши. Но Джун внимательно смотрела на него, не зная, гордиться ей или переживать, и ему пришлось делать то, что ему велят. Он вышел за девушкой на улицу. Под комбинезоном угадывались очертания ее тела, и он почувствовал напряжение между ног, которое исчезло, когда солнце показалось из-за облаков. Он почти закрыл глаза и шел за ней в отель. Его кожа горела под лучами солнца. Относительный сумрак отеля приятно охладил его кожу и успокоил глаза. Девушка сообщила об их прибытии на стойку регистрации и повела его наверх, в номер Манна. Выйдя из скрипучего лифта, Брайан почувствовал, как его шаги тяжелеют, словно он внезапно вспомнил все свои прегрешения и помыслы, в которых ему следовало исповедаться. «Входите!» — крикнул Манн, когда девушка постучалась в его дверь. Она пропустила Брайана вперед, и тот вошел в комнату. Наверное, это был один из самых маленьких номеров в отеле. Внутри стояла одноместная кровать, к стене под зеркалом была прикручена раковина. Скудность обстановки напоминала комнату для допросов. «Закройте дверь, Брайан. Мне нужна ваша помощь». Это прозвучало неожиданно, и Брайан прислонился к двери. «Чем я могу помочь?» «Мне нужна вся веревка, что у вас есть. А еще лучше веревочные лестницы. Вам лучше обратиться к горноспасателям, и они вас подстрахуют. Они запрещают мне сделать то, что я должен. Говорят, это слишком опасно. Можно подумать, они не доверяют Господу. Вы сделаете это для Него. Я за все заплачу». Брайан очень хотел помочь, если это избавит его от чувства вины. Но это было не так просто. «Веревочных лестниц в наличии нет. Их придется заказать на складе». Они нужны мне к началу следующей недели. Я могу съездить за ними в Шеффилд. Если Ман доверился ему, значит, он не такой уж грешник. Вы сделаете это? Я буду премного благодарен, как и Господь Бог». Ман взглянул на свои сцепленные руки, потом на Брайана. «Я хочу попросить вас еще об одной услуге. Никому не рассказывайте о том, что выполняете мою просьбу. Хорошо? Я не хочу, чтобы наши враги попытались мне помешать». «Помешать сделать что?» Ман долго смотрел на него, и Брайан пожалел, что спросил. Он почувствовал, что выдал себя. Но Ман лишь размышлял, что ответить. «Я хочу спустить Господа в пещеру», — сказал он, обращаясь сам к себе. «Что бы ни сидело там внизу, оно не выстоит перед лицом Господа». Он пристально посмотрел на Брайана. «Я рассказал вам это потому, что вы обещали сохранить тайну. Увидимся в воскресенье на проповеди», — сказал он с ноткой угрозы в голосе. «Или раньше, если вы успеете съездить в Шеффилд. Вот, возьмите 100 фунтов. И если потратите больше, покажите мне чек». Брайан засунул банкноты глубоко в карман. Ман уже лег в постель, сложив руки на груди. Его лицо немного расслабилось. Брайан бесшумно закрыл за собой дверь и пошел вдоль коридора. Пачка денег в кармане касалась его бедра. Она казалась ему символом искупления или даже доказательством того, что он предстал перед судом и был оправдан. Кто еще мог отпустить его грехи, если не Ман? Он не желал, чтобы девушка упала в пещеру, напомнил он себе. Ему хотелось убедить себя в том, что ему приснилось ее падение, как приснилось то, что он пару ночей назад подкрался к часовому Манна, охранявшему пещеру. Возможно, тот сон был симптомом его болезни, не сенной лихорадки, а чего-то более серьезного. От одного воспоминания о том сне у него по телу пробежали мурашки. Брайан все еще боялся, что если не будет контролировать себя, то покается. А если он признается в том, что девушка упала в пещеру из-за него, то начнут подозревать в чем-то похуже. Хорошо, что до спуска Манна в пещеру осталась только одна проповедь. Тучи снова заволокли небо над Мунвеллом. Приглушенный свет придал ему уверенности, и он вышел на площадь. Брайан собирался отвезти Эндрю на пустоши. Он встал у школьных ворот и наблюдал за детьми. Последние ребята вышли из школы. У одних лица были угрюмые, другие улыбались сами себе. Лица третьих, казалось, озаряла вера. Брайан время от времени поглядывал на небо, на случай, если покажется солнце, и не заметил, как Эндрю прошел мимо него и направился к Кэти. Теперь Кэти проводила большую часть своего времени в христианской лавке, словно хотела искупить вину за то, что обокрала Биванов. Увидев ее, Брайан почувствовал, что Джун ему не доверяет. «Эй, Эндрю!» — позвал он. «Это твой папа! Я здесь!» Эндрю неуклюже развернулся, школьная сумка ударила его по колену. «Все в порядке, Кэти», — сказал Брайан. «Я его отведу». «Миссис Биван попросила меня привести его домой. Она сказала, что вы ушли к мистеру Манну». «Ему была нужна моя помощь», — объяснил Брайан и напомнил себе, что это секрет. «Передай моей жене, что я забрал мальчонку. Мы пойдем погуляем. Ты же хочешь погулять, сынок?» Эндрю неохотно кивнул, и Брайану захотелось его ударить за то, что Кэти могла подумать, что тот не желает идти с отцом. «Служба спасения предупредила о тумане на пустошах», — сообщила Кэти. «Я не говорил, что мы туда собирались». Брайан почувствовал, что его раскусили. «Хорошо», — пробормотал он, обращаясь к Эндрю. «Тогда пойдем домой». «Я тоже пойду с вами», — сказала Кэти. Видимо, девушка боялась, что Джун подумает, что ей даже нельзя доверить забрать Эндрю из школы. Но Брайану казалось, что она решила проследить, чтобы тот не пошел с мальчиком на вересковые пустоши. Какое ей до этого дело? Мальчик должен слушаться своего отца. Брайан подумывал все равно пойти на холмы, но испугался, что Кэти все расскажет Джун и расстроит ее. В итоге он ускорил шаг по направлению к дому и потянул Эндрю за собой. Кэти еле поспевала за ними. «Спасибо, Кэти», — сказала Джун. «Прости, я не думала, что он пойдет за сыном». Брайану показалось, что жена извиняется за его поведение. «Я собираюсь завтра в Шеффилд, если тебе интересно». «Зачем?» «По просьбе Годвина». Он надеялся, что ее это успокоит, но она нахмурилась и спросила. «Что за просьба?» «Позже расскажу», — ответил он и придумал еще один способ оправдаться перед Кэти. «Слушай, Эндрю, передай своей новой учительнице, что если ей нужно больше места, чем может предоставить миссис Крэг, мы с удовольствием ее примем у себя». Только когда Джун одобрительно кивнула, он понял, что теперь у них будет еще меньше возможностей заняться сексом. Он почувствовал, что обманул сам себя. Сомнения Джун должны рассеяться, когда он расскажет ей о просьбе Манна. Но когда он все ей выложил, после того, как Эндрю ушел спать, она по-прежнему смотрела на него с подозрением. Впрочем, Джун скорее переживала за Манна, чем не доверяла словам Брайана. Он был рад оказаться в постели и спрятаться в своем сне. Но спустя какое-то время он проснулся, все его тело трясло. Он увидел во сне луну, из которой вылупилось нечто. Это была не просто полная луна. Она дрожала, заполнив собой все небо и почти касаясь земли. У нее было не одно лицо, а три. Он не успел их разглядеть, когда луна начала поворачиваться вокруг своей оси. Потом она потрескалась, и из нее вылупилось три существа, такого же цвета, как сама луна. Они расправили крылья, засияли еще ярче и полетели над пустошами. Перед его глазами все еще стояло новое лицо луны, лицо, которое было скрыто на ее темной стороне. Его собственное лицо. Конечно, он трясся из-за сна, а не из-за холодного лунного света за окном. Но ему казалось, что свет завладел его телом, которое он больше не узнавал. Ему хотелось подойти к зеркалу и убедиться, что у него свое собственное лицо, а не лунная маска. Но он боялся разбудить Джун. После ночного кошмара он снова почувствовал себя уязвимым, во власти того, кто может узнать о нем правду. Если Ман найдет тело той девушки, ему придется во всем покаяться. Но Ман не найдет тело, а если и найдет, то никому об этом не расскажет. Ведь Брайан отвечает за снаряжение для спуска в пещеру.